и одет совершенно так же. На нем длинная полотняная рубаха, на ногах желтые улы из рыбьей кожи. «Здравствуйте, дедушка!» «Здорово живете! Проходите в избу!» «Мы на часок за колосками пшеницы», — Муся показала мешочек. «Нам хозяин разрешил». «Рвите, рвите!» — сказал дед. Поле было тут же. Пока Муся и Василий собирали колоски, старик сходил в избу и принес глиняный кувшин медовухи, берестяную кружечку-чумашку да большой кусок копченой медвежатины. «Подкрепитесь на дорожку-то. Вот медовуха да шматок медвежатины», — сказал старик. «Нам, право, как-то неудобно». «Спасибо, дед», — сказал Василий, перебивая Мусю и принимая его дары. «Право же, неудобно», — пыталась урезонить своего напарника Муся. «А чего же неудобного? Вон там гумно с навесом, сенцо свежее. И располагайтесь, как дома», — сказал старик. Гумно на лесной опушке, сарай плетневый, молотильный ток, еще не чищенный с прошлогодней поры, а мед старой соломы. Василий расстилает сарай на свежем сене, брезентовой куртке нарезает мясо. «Ну, как тебе наши якуты-тунгусы?» «Пока мы имеем дело больше всего с киржаками», — ответила Муся. «Они уже вполне объякутились. Смотри, чей продукт?» — указывает Василий на медвежатину. «Наш, якутский». «Ну, такого добра и в России хватает. Погоди, вот заберемся в низовье, я тебя там олениной накормлю. Ну, давай за Якутию». Муся выпила божественно. Василий налил себе «Во имя твое» и выпил. Она потянулась к медвежатине. Василий поймал ее руку, крепко сжал пальцы и притянул к своим губам. Она глядела на него широко открытыми глазами. «Милая, милая!» Он стал целовать ее руку, плечо, шею мелкими быстрыми поцелуями. И обнял, сгробастал всю ее и заслонил плечами, спиной, всем телом своим. И мы видим соломенную крышу, всю в решетниках и в неошкуренных слегах. На краю стрехи сидит пегий зяблик с кирпичной грудкой и заливается. Чок-чок-чок-чок, тур-тур-сво-во, чок-чок-чок-чок, тур-тур-сво-во. Лагерь биологов на берегу Лены, возле самой тайги. Натянуты две палатки, маленькая, двуспальная, для Муси и большая для мужчин. Все биологи заросли бородой. На них сапоги и брезентовые куртки с капюшонами. Они похожи скорее на рыбаков, чем на ученых. Среди биологов выделяется своим ростом худой и важный начальник экспедиции Филипп Лясота. Он, как заправский рыбак, курит трубку. Коренастый, светлобородый Макарьев лежит, опершись на локоть возле костра. На подошедших Мусю и Василия никто не обратил внимания. Муся прошла к себе в малую палатку, а Василий стал помогать завхозу кашеварить. Просто многие из наших злаков под воздействием культуры претерпели глубокие изменения, возбужденно говорил Лясота. «Я чую, куда ты метишь», — сказал Макарьев. «Куда?» «В дешевую социологию», — ответил Макарьев. «Причеши, мол, идиота или хама, поставь его в культурные условия, и он прямо на глазах переродится». «Да, переродится», — крикнул Лесота. «И станет мудрым, чистеньким да гуманным», — язвил Макарьев. «Ты просто не веришь в творчество масс», — горячился Лесота. «Брось ты эти громкие фразы. Меня демагогией не возьмешь. В каждой массе есть и порядочные, и хамы. Давай уж оставим массы политикам да философам. Займемся нашими баранами. Ты ведь чего хочешь? Блеснуть и подскочить, да? Новые сорта пшеницы трудно выводить, да и долго. А тебе бы что-нибудь эдакое отыскать, в раз бы отличиться, перевернуть, революцию в биологии устроить. Эх, работать надо. А я дурака валяю? Нет, фокусничаешь. А я тебе говорю, опять повысил голос Лесота, многие злаки видоизменились, понял? Ну и что из этого следует, спрашивает Макарьев. А то, что ваши толки о стойкости наследственного вещества эти хромосомы, гены, мистика.